Она есть у животных и у детей. Вторая ступень – формирование моделей «я» и контроля за собственными действиями, обеспечивающими наибольшую целесообразность для индивидуума. На этом уровне возникает воображение, то есть проработка разных вариантов поведения до включения органов движения. Третья ступень – контроль за мыслями, высшее проявление воли. Основное мышление осуществляется на уровне сознания, когда возбуждение переходит с одной усиленной вниманием модели на другую. Это поток мыслей. Вспыхивает одна модель-образ, по связям возбуждение переходит на другую, затем на третью. Двигательные программы включаются после проработки в воображении с выяснением возможного эффекта. Все это контролируется чувствами действительными и воображаемыми. Однако огромную роль играет подсознание. Переработка информации на низком энергетическом уровне, на моделях, не усиленных вниманием. Все процессы здесь совершаются медленно, но зато количество моделей, по которым циркулирует возбуждение, огромно. Поэтому объем перерабатывающейся в подсознании информации очень велик и, наверное, превосходит уровень сознания. В подсознании готовятся материалы для сознания. В момент, когда внимание устает и возбужденная модель-образ должна затормозиться, из подсознательной сферы представляется следующий кандидат на усиление, тот образ, который к этому моменту наиболее возбужден. Источники для возбуждения – внутренняя сфера, инстинкты и внешние раздражители. В подсознании все время происходит конкуренция за овладение вниманием, а следовательно и сознанием. Не следует думать, что подсознание, питаемое инстинктами, полностью командует сознанием, как считал Фрейд. Пока очередная модель обрабатывается на уровне сознания, она получает мощный толчок усиления, последствия которого продолжают действовать и после переключения внимания на другую модель. При следующих выборах эта отдохнувшая модель может снова завладеть сознанием. Следовательно, с одной стороны, есть скрытые очаги возбуждения, питаемые снизу, от инстинктов, которые замаскированно направляют сознание, выдвигая своих кандидатов, но с другой стороны, обработка моделей на уровне сознания сама создает эти новые очаги и модели повышенной возбудимости, которые конкурируют с тайными силами на равных правах. Чем выше уровень сознания, чем больше воля и контроль за мыслями, тем большее значение приобретает механизм усиления корковых моделей за счет периодов возбуждения их во время привлечения внимания. Здесь же действуют и принципы самоусиления. Если корковая модель часто усиливается сознанием, то ее клетки гипертрофируются, возбудимость их повышается, и это увеличивает шансы на привлечение сознания. Процесс идет с положительными обратными связями. Между прочим, он может довести и до навязчивых идей, и до помешательства. Пример – изобретатель. Его заинтересовала идея. Сначала он думал сделать просто и только получить какую-то выгоду, деньги и славу. Источник интереса снизу, от инстинктов. Он думает и думает о своей идее, отправляясь от мыслей о выгодах. В результате корковая модель гипертрофируется. Она становится столь мощной, что уже часто захватывает внимание, получая от усиливающей системы новые толчки и еще более гипертрофируясь. Он думает об изобретении все больше и больше, почти все время. Это становится его главным делом. Выгоды отошли на второй план. Более того, если проза жизни его вовремя не одернет, то увлечение может стать патологическим. Изобретение превратится в навязчивую идею, которая изменит все представления об окружающем. Я небольшой знаток Фрейда, но не нравится. Уж очень выпечены инстинкты в их самых темных проявлениях. Нет спора, они могучи, но все же не настолько, чтобы объяснить все. Искусство, политику. Помолчи. Не твоя сфера. Нет, почему же? Это медицина. В учении Фрейда о подсознании есть рациональное зерно. По-моему, Саша кое-что позаимствовал от него. Впрочем, Он отрицает, говорит, что у него чисто информационный план. Не берусь судить.